После волны. День седьмой. Вернувшись с уже ставшей обязательной прогулки на развалины, я позавтракал и принялся проверять тару и изготовленную за время тихих трех часов специальную разгрузочную систему для переноски воды. В основе был найден туристический рюкзак, принадлежавший некогда кому-то из соседей, ну, бывший хозяин, наверное, не обидится. Водоноска, как я ее прозвал, позволяла закрепить на себя примерно 45-50 литров воды в виде разных емкостей и бутылок. Еще решил порожняком на ручей не таскаться и отнести туда необходимых материалов и снаряжения для постройки шалаша. В общем, место, где можно пересидеть непогоду, отдохнуть и перекусить. Думаю, за пару рейсов наношу туда всего, что нужно. А пока взял несколько кусков пленки, немного веревки и проволоки, кусок брезента, штыковую лопату, топорик и ножовку. Также уложил в полиэтиленовый пакет смену белья, простынь и резиновые калоши, туго замотав пакет проволокой. Пусть это тоже там будет, на всякий случай. Взял дробовик, флягу с водой и бинокль. Навьючился, осмотрел свой бунгало и побрел потихоньку. Разница в высоте между оврагом с ручьем и сахарной была примерно 150 метров. То есть овраг располагался выше. Это я выяснил вчера, изучая свои найденные карты и заштриховывая простым карандашом между изолиниями по предположительному уровню затопления. Получалось, что от Сахарной, если на лодке, пропетляв распадками через 30 километров, был уже Тихий океан. Ну, это судя по старой карте. Как теперь на самом деле, неизвестно. По изолиниям получалось, что уровень моря поднялся примерно на 300-320 метров, и побережье в прежнем виде отсутствует как таковое. Теперь Сахарное побережье. Естественно, я не один такой выживший, как мне кажется, и где-нибудь в высокогорных районах все осталось таким, как прежде, наверное. Так в раздумьях часа за полтора я и добрел до оврага. По земле стали заметны тропки зверья, бегающего к водопою. Выбрал место для строительства шалаша метрах в 50 от водопада и, припрятав там принесенные инструменты и материалы, пошел принимать душ. Опять, пугая зверей, нагишом побродил вдоль ручья, обсыхая и выбирая место, где можно удобно набирать воду. Нашел хорошее место, вымытое между камней глубиной с полметра вверх от водопада примерно метров на 10. Поставил у корня дерева поудобнее водоноску, начал наполнять емкости большой эмалированной кружкой. Набрав воду, оделся, взвалил на себя водоноску и отправился в освоясь. Я вполне успевал к верхнему стоянию солнца, как я уже для себя придумал название положению светила, и поэтому неторопливо прогуливался в сторону дома. Да и почти 50 литров за спиной особо не воодушевляли пробежаться по сопкам. Тени деревьев и вообще в лесу было гораздо приятнее находиться. Обратил внимание, что кусты стали более пышными, что ли, или просто зелень более яркой у листвы. Вот то, что трава стала выше, как бы тянется к солнцу, это факт. Попалась семейка ошалелых фазанов, на которых я почти наступил, но стрелять не стал. Еда пока есть, да и вообще. Надо сначала придумать что-то с хранением, а потом запасать впрок еду. Ну, возьму я сейчас пару петухов, охранить. Думать, в общем, надо. Уже не только по придуманной мной традиции, но и из соображений безопасности специально сразу не свернул по тропе в деревню, а продолжил путь по хребту к развалинам. Осмотрел в бинокль деревню, которая теперь выглядела, конечно, тоскливо. Бунгало-развалюха, пару фундаментов с остатками стен ниже к морю, куски заборов, много всякого бытового разбросанного и по фазаньему полю слева, и много что висит, запутавшись в валежнике или ветках поломанных деревьев. Некогда здоровенная проплешина пемзы, которая вся, вероятно, ссыпалась во время землетрясения, оголив скалу под собой, и теперь почти от самых развалин метров на 300 до фазаньего поля из земли торчала оголенная скала, которая так разогревалась в верхней стороне солнца, что на ней можно было бы бифштексы готовить. А дальше вокруг тайга. Там, где повыше уровня Сахарной, хотя бы метров на 50-100, деревья даже не поломаны. Ближе к берегу, конечно, очень много валежника. «Ну, во всяком случае, с дровами проблем теперь нет». Перевел бинокль снова на свой двор. «Уже гораздо лучше. И вокруг бунгало, и кусочек огорода уже выглядит вполне прибрано и прилично. Ладно, вроде все тихо, можно спускаться домой». Вернувшись к себе, быстро переоделся в рабочее, напился свежей воды и, пока есть время до жары, пошел поработать немного. Я вообще старался постоянно что-то делать, так как стоит остановиться и сразу накатывает вселенская тоска. Если до переезда в Сахарную я был почти одиночка, то сейчас мне уже не хватало гомона соседских мальчишек, Бима, Васиного сипловатого смеха. А после двух стаканов самогона его смех переходил в просто дикий гогот. Не хватало вечернего молока от Светланы. Да и что таить, не хватало ее самой. В общем, стоит остановиться, и тоска может сожрать. Так как забор со стороны фазаньего поля представлял собой торчащие из земли арматурины и уголок на 1,5 метра, и с 4 рядами колючей проволоки между ними, он набрал на себя кучу хлама и мусора, что несло волной. И теперь это был толстый 40-метровый грязный червь диаметром около 2 метров, из которого торчали ветки, висели какие-то тряпки и прочее. Я разобрал всего 2 метра в длину, сортируя то, что нацеплялось на забор. Тонкие ветки я рубил, связывал ленты от найденных видеокассет в упругие вязанки и складывал в новую поленницу, которая уже потихоньку образовывалась у туалета в процессе уборки. Намытую землю раскидывал по грядкам в расчищенном месте. Начало припекать, и я отправился обедать еще вчера сваренной картошкой. Солил совсем чуть-чуть, так как соли пока взять неоткуда. И это меня напрягало. Запил вином, которое тоже подходило к концу. Осталось не больше литра. Уселся под навес в самодельный шезлонг. Взяв в руки бинокль, решил внимательно осмотреть берег внизу и берег противоположной сопки. Позавчера прибило ковер и матрас, которые быстро высохли за день, и я устроил себе что-то вроде дастарханного очага. В общем, налаживаю быт и придумываю сам себе традиции. А еще на полке в подвале нашел связанную шпагатом стопку каких-то вахтенных журналов метеорологической станции ВЧ-XXX аж 70-го года. Пустые, то есть незаполненные. Их было порядка 30 штук. Сильно пострадали только 2 верхних и 2 нижних журнала. И пошли в кучу под названием «На растопку». Остальные журналы решил вести. Ничего глобального, просто коротенькие записки в виде «Что делал, что происходило, какие на завтра планы». Так родилась первая короткая запись карандашом. 7-й день после волны. Утренний осмотр территории не выявил выживших. Сходил за водой к ручью, продолжая разгребать завалы. На завтра. Разметить круг и сделать стационарный циферблат нового времени. Разобраться с воняющей кучей. Чистить забор у фазаньего поля. Карандаши, несколько даже цветных, нашел тоже в подвале, в одной из солдатских тумбочек. Там же обнаружил готовальню полной инженерной комплектации, также 70-х годов прошлого века, и офицерский планшет с такой же бородой. В общем, канцелярии тоже оброс немного. До окончания дальневосточной сиесты, как я уже в шутку называл время обеда, и переживания жары, оставалось еще порядка 2 часов, и, положив поближе дробовик, решил подремать, так сильно не проваливаясь в сон, из которого меня как выбросило через 2 часа. Нет, ничего не случилось, особо страшного, просто перед отдыхом я разделся до трусов и сейчас всем телом ощутил порыв ветра. Он был настолько резким, что я даже испугался, подумав, что какой-то голодный зверюга кинулся на меня. Вскочив на ноги с ружьем в руках, огляделся по сторонам, двигая стволом в сопровождении взгляда. Я реально сильно испугался. Так как, к примеру, перспектива разборок с родственниками убиенного мной медведя не радовала совсем. Но это был просто ветер, и если в новом мире восход солнца остался со стороны востока, то ветер был южным. Он слегка колыхал куски, растянутые над развалинами дома брезента, и благодаря ему я уже уловил еле слышимый прибой со стороны берега. А еще я увидел, как с юга ветер гонит несколько белых-белых облаков. Здорово. Был бы художником, кинулся бы рисовать уже эти белые-белые облака на фоне синего неба. Как-то приподнялось настроение, и, хватанув на радостях еще стакан вина, влез в робу и пошел работать дальше. Проковырялся почти до темна и ужинал уже при свете от горящего очага, отварив немного гречки на курином бульоне из кубика. Ну а что, на безрыбье, как говорится, нашел с десяток кубиков в своем туристическом рюкзаке. В процессе разбора завалов раскидал не один куб земли и нарубил, наверное, куба два веток, связав, уложил в поленницу. Также обнаружилось разное тряпье, сложил кучу, потом море отстираю и посмотрю, что такое. Еще откопал здоровенное оцинкованное корыто, причем оцинковка толстая, миллиметра 3-4, а само корыто литров на 150, практически крейсер. Будет в чем стирать белье и самому помыться. Еще раскопал моток веревки и очередную кастрюлю. Уже третий из этой кучи. Гнездо там у них, что ли? Отжав из пакетика чая остатки краски, выпил подкрашенного кипятка и заснул.